Глава 6. Эмбарго для клана Накадзима. Кабинет главы клана был без особых изысков. Стиль не офисный, а скорее домашний. Множество шкафов с книгами, несколько больших картин на правой стене. Назначение кабинета явно не для переговоров, а чисто для работы в тихой обстановке. Альфред достал из письменного стола 3 письма. Он встал рядом с креслом Юргена, где я, недолго думая, решил сесть. Как только я подошел, старик сместился к продолжению стола. Там располагалось несколько стульев для гостей в кабинете. «Садись, Альфред, разговор будет долгим». «Спасибо, господин. На одном написано «Вскрыть, если меня убьют». На другом «Вскрыть, если со мной произойдет несчастный случай». На последнем «Вскрыть, если решу умереть добровольно». «Охренеть. Ну и подготовленность у Юргена. Немецкие корни. Кстати, а как так вышло? Откуда у Накадзима немецкие корни?» «Сначала ваша бабушка вышла за немца, а потом ее сын выбрал жену немку. То бишь, ваш покойный отец. А что с матерью? Умерла?» «Нет, сбежала в Германию». «Сбежала? В смысле, бросила семью?» «Да. Ребекка вышла за Юргена с целью украсть семейный амулет полночной звезды». «Название звучит прикольно. А что делал этот амулет?» «Добавлял магическую книгу заклинания полночной звезды. Это очень сильная техника. Для ее использования требуется мудрость не ниже эксперта, а также сильный навык в стихии Земли. Заклинание полночной звезды создает огромный метеорит, который падает с неба на Землю». «Мне определенно нравится описание этого заклинания», — сказал я, покачивая головой. «Когда-нибудь я обязательно верну Ребекку и верну наш клановый амулет». «Вряд ли амулет у нее. Скорее всего, она изначально работала на кого-то. Хотя, даже если это не так, глупо держать столь дорогую вещь при себе». «О каких суммах идет речь?» 2-3 миллиарда йен. Я присвистнул. «Да», — произнес Альфред. «Эти деньги нам бы сейчас помогли, хотя вряд ли у Юргена поднялась бы рука продать амулет полночной звезды». «Он бы не продал амулет, даже если бы совсем прижало?» «На этот вопрос уже не ответить». Старик взялся за крайний конверт. «Я начинаю читать?» «Да». «Сначала прочитаю полностью, а потом начну переводить». «Хорошо». «Какая досада. Юрген прочитал 3 варианта своей смерти, но совсем не подумал о том, что в тело его сына попадет русский охотник на демонов. И зачем все-таки папаша Эрни так заморочился? Информация о делах клана и наследства никак не поменяется при различных вариантах смерти». «Начинаю перевод», — объявил Альфред. «Дорогой Эрни, если ты это читаешь, то я пустил себе пулю в лоб. Причину этого я должен был тебе объяснить при разговоре, но, как я понимаю, ты решил выбрать жизнь для себя и сестер. Уважаю это. Но также слегка недоволен. Если ты выбрал вариант жизни, то, похоже, решился на продажу клана. Это позор. Великий позор. Лично я смириться с таким не смог. Возможно, ты решился на вариант борьбы, если это так, одумайся. Тебе не победить токийскую сталь. Как только я допустил ошибку с гримуаром, нам подписали приговор. Думаю, Токс имеет договоренность с кем-то из наших кланов-соседей. Они хотят получить и свои деньги, и деньги за распил храма Накадзима. Борьба с Токс бесполезна. Если они взялись за какое-то дело, то они уже не отпустят свою жертву. Что касается имущества, по моим подсчетам, продажа всего, что есть, позволит полностью расплатиться с Якудзе. Если не продешевишь, то должен остаться магазин и 5000 книг заклинаний. Это очень хороший актив, только единственная проблема — трудно найти рынок сбыта. Альфред прояснит тебе насчет этого вопроса». «Так», — произнесся, когда Альфред закончил. «Последнее заинтересовало меня больше всего. У нас хранится 5000 книг заклинаний, каждая из которых стоит минимум по 10000 йен. 10000 — минимальная цена для книг заклинаний начального уровня. Таких Юрген сам заготовил всего 100. Еще 400 среднего уровня, минимальная цена 50000. Остальные 4500 высокого уровня. Минимальная цена 100 тысяч, хотя реальная больше 500 000. У нас очень хороший набор функций и базовых заклинаний. Есть также 20 книг высочайшего уровня, минимальная цена 10 миллионов. Однако в этом сегменте практически невозможно конкурировать с другими магазинами. Да и в принципе основная проблема в бизнесе – это рынок сбыта. Очень сложно найти клиентов, а те, что имеются, уже работают с определенными кланами. А если продавать по очень низкой цене? Или покупателей даже ценой не заманить? Говоря минимальная цена, я имел в виду цену, ниже которой продавать нельзя. Среди мастеров по созданию книг заклинаний есть определенные договоренности. Одна из таких договоренностей — минимальная цена за книгу определенного качества. Большую цену ставить можно, а меньше уже нет. А если нарушим эту договоренность, получим претензию? Да, и причем сразу от десятка кланов. Нарушить этот договор равносильно смерти. От такого и правда хрен откупишься. А какие еще договоренности есть в этой сфере? Нельзя подделывать качество. Нельзя продавать магические книги с ментальными заклинаниями. И, собственно, третье — пороги минимальных цен. А если бы цена была меньше, покупатели бы нашлись? Я имею в виду цену ниже минимальной. Это повлияло бы на продажи, но этот вариант просто невозможен. Подпольная продажа. Найти посредников, затем покупателей. Прокатит такое? Подпольная продажа — это опасное дело, если ниточки приведут к нам. На книгах есть наш логотип? Или какой-то опознавательный знак? Есть марка качества. Это обязательная гарантия от магазина. А стереть можно? Можно сделать так, чтобы книги были безликими? Можно. Однако уходить в подпольный бизнес... Я не представляю, как это можно устроить. Опять же, с кем договариваться? Книги заклинаний — это же очень ходовой товар, правильно? В каком смысле? Сколько книг заклинаний ежегодно продается в Японии? Точных цифр не надо, скажи хотя бы приблизительно. Этим вопросом я не задавался. Да и условия оптовых продаж раскрывают только перед контролирующими органами. Я не могу оперировать лишь своими предположениями. Твоих предположений вполне достаточно. Я повторюсь, точных цифр не надо. От 300 тысяч до 500 000. Я думаю, примерно так. А сколько книг в год продаем мы? Меньше сотни? Да, за последний год вышло ровно 60. В среднем это 5 проданных книг за месяц. Конкретно в этом получилось 14 из-за начала учебного года. Но бывают месяца, когда вообще ничего не продаем. Хина сказала, что производством книг заклинаний занимался Юркин. Без него не получится продолжить это дело? Произвести еще книги заклинаний? Ну зачем? Нам бы эти продать. В конце концов, создание книг заклинаний требует определенных материалов. Это тоже деньги. Так кто-то из наших это сможет? Я могу. А также двое моих помощников. Тут самое важное — иметь шаблон. Он есть для всех наших книг заклинаний, кроме высочайшего уровня. Последнее требует индивидуального подхода, а также очень большого навыка со стороны мастера. Мне, к сожалению, это не по силам, хотя я провел очень много времени, помогая господину Юргену. А насколько хороша наша книга высокого качества? Ты сказал, что у нее очень хороший функционал, и реальная цена для нее 500 000. Наш образец по характеристикам превышает конкурентов ценой 1 000 000. Думаю, реальная цена для нашей Накадзе 3 — минимум 500 000. Но мы продаем их по цене от 100 до 200 тысяч в зависимости от модификации. К слову, у нас в принципе покупают только тройку. 59 книг за год из 60. То есть наша тройка крута, стоит мало, но мы все равно продаем 5 книг в месяц? Почему так? Потому что это вопрос политики. Если торгуешь на Кодзима, то получаешь во враги целый ряд кланов. Так было не всегда, но сейчас это так. Фактически нам устроили негласное эмбарго. А кто вообще наши покупатели? Мещане? Да, исключительно мещане. Клановых магов среди покупателей нет вообще. Иногда заходят посмотреть товар, но никогда не покупают. Никто не хочет портить отношения с кланом Чоу и кланом Яманака. Эмбарго исходит в основном из этих двух больших храмов. Мещан не трогают? Их не запугивают тем, что купишь у Накадзимы и автоматически получаешь приглашение в больничку? Мещане — это капля в море. Марать об это руки никто не будет. Подожди, скоро эмбарго дойдет и до мещан. А почему мещане не покупают заклинания начального и среднего уровня? Все дело в оптовых продажах. Если кто-то покупает сразу 100 книг, то разрешается сделать скидку 25% от минимальной цены. Если кто-то покупает 1000 книг, то разрешается сделать скидку уже 50%. Это делает для нас совершенно невозможной конкуренцию в сегменте книг начального и среднего уровня. Цена у перекупов просто будет ниже нашей. Так-так, то есть для перекупов нет порога минимальных цен? Да, все верно. Фактически вся улица Накамисадора воюет за высокий и высочайший уровень книг заклинаний. Более дешевый сегмент у перекупов. Я широко улыбнулся. Альфред, решено. Мы сделаем подпольный бизнес и обойдем эмбарго. Хороший товар для сбыта у нас есть. Осталось наладить сеть продаж. Главное для нас — анонимность. Ни одна ниточка не должна привести к клану Накадзима. Альфред, сколько времени уйдет на стирание опознавательных знаков с наших книг заклинаний? Просто стереть маркировку недостаточно. Надо еще изменить базовый набор заклинаний. Как минимум, требуется сделать перетасовку. Что-то убрать, что-то добавить. В Накадзе 3 есть 2 заклинания, которые сразу дадут понять, что магическая книга изготовлена у нас. Но все же это какое-то безумие. Подпольный бизнес. Альфред, нас пытаются сожрать. После смерти Юргена клан начнут душить с удвоенной силой. Утреннее происшествие тому подтверждение. Или у вас так каждый день?» «Нет, такой беспредел происходит впервые. Устроить погром в Накасима-Доре — это плевок храму Сенса-Дзи. Случай не прям выпиющий, но клан Сенса точно устроит тщательное разбирательство». «А в нашу сторону это не плевок?» — довольно жестко спросил я. «Плевок. Нам не хватает брахмы, чтобы поддерживать должную защиту магазина. Вернемся к обезличиванию книг заклинаний. Сколько получится подготовить за день?» 20 точно, но может и чуть больше. В какой-то момент все упрется в количество поглощаемой маны. Я буду колдовать быстрее, чем мой талисман отдает брахму. Для таких случаев есть энергетический амулет, но он малообъемный, надолго не хватит. Даже если стоять у колодца с маной. Раньше у нас были многообъемные энергетические амулеты, однако все пришлось продать. Остался только самый минимум. Да, угадаю. Клан Накадзима жил за счет продажи своего имущества. А я-то все гадаю, как Юрген все это время отдавал долги? Да, держались благодаря продаже имущества. Покойный господин искал альтернативные способы заработка, но больших успехов не было. А что за ошибка с гримуаром, о которой написал Юрген в предсмертной записке? Голова Альфреда опустилась, взгляд скользнул вниз. Было видно, что тема очень больная. Ошибка с гримуаром привела нас к миллиардному долгу. Господин Юрген сотрудничал с Токс, и в какой-то момент они попросили сделать книгу заклинаний на основе гримуара. Господин выполнил работу. И ему так понравился исходник, что он попросил Токса снять шаблона. Якудза сказали, что цена этой операции 500 000 000 йен. А в случае уничтожения гримуара мы будем должны еще 2 000 000 000. Цена справедливая, может. Чуть-чуть завышенная, но справедливая. Юрген согласился. Если бы дело выгорело, то все бы многократно окупилось. Но, увы. В ходе снятия шаблона гримуар был испорчен. Значит, Юргена погубила жадность. Что ж, уважаю риск. Только, похоже, ему все это дело подстроили. Соблазнили гримуаром, а затем вогнали в долг. Я до сих пор не понимаю, было ли это ловушка или нам просто не повезло. После событий с духовным гримуаром якудзы уже точно сговорились с Чоу или Яманака. Но был ли уговор изначально, остается вопросом. А что за сотрудничество у нас было с Токс? Продавали им книги заклинаний? Да, очень выгодный контракт. До этого таких больших оптовых продаж не было. Тогда все ясно. Токс изначально в сговоре с нашими врагами. Как понимаю, после объявления долга выгодное сотрудничество кончилось. В плане продажи книг заклинаний? После они действительно больше ничего не покупали. Но у них и так уже было достаточно наших Накадзе-3. Заниматься перепродажей им неинтересно, слишком маленькие деньги. Юрген предлагал им крайне выгодные поставки, однако они отказались. Звучит чертовски подозрительно. Нет, Токс точно в сговоре. Я в этом даже не сомневаюсь. А сколько денег вы ему отдали в общей сложности и сколько еще должны? Какие проценты у Якудза кредит? Отдали 2 миллиарда. Должны еще 1 700 000 000. Кредит на 10 лет по 33% годовых. Сколько? Охренеть проценты. То есть реальный долг 500 000 000, но мы переплатили больше 1 000 000 000? Альфред вздохнул. Да, все верно. Якудзы поставили очень жесткие условия. В первый месяц мы должны были отдать 2 500 000 000. Сумма, которую не заплатим, уходила в кредит. Причем, даже если сейчас мы найдем деньги, досрочное погашение ничего не даст. 500 000 000 уже навсегда превратились в 1 700 000 000. Забыл еще сказать про кредит, который мы взяли в банке. Наш суммарный долг — 2 000 000000. Ненавижу быть в долгах. Кредит для меня — самая крайняя мера. Если что-то покупаю, то оплачиваю сразу полную сумму. Сколько ежемесячный платеж в банк? 3 000 000. За март уже заплачено. Платеж производится 25 числа каждого месяца. Мы взяли кредит, чтобы платить более низкий процент. 10% — это явно лучше, чем 33%. Взять один кредит, чтобы закрыть другой. Это самая настоящая долговая яма. Ладно, в делах клана я стал понимать куда больше. Из самых насущных вопросов осталась организация подпольного бизнеса и моя книга заклинаний. Но все по порядку. Альфред, ты сможешь найти толкового курьера из мещан? Быстро найти. Уже сегодня он должен отправиться по моим поручениям. Нужен именно кто-то из мещан? Наши люди не подходят? Руками подпольного бизнеса должны быть люди, которые не входят в наш клан. Нам нужно организовать дело так, чтобы никто никогда нас не нашел. Конечно, часть из наших будет в курсе, но это должны быть самые проверенные люди. Первая задача на сегодня — сделать 5 экземпляров паленой тройки и найти посредника, который доставит все это нашим возможным покупателям. И кто эти покупатели? С легким недоверием спросил Альфред. К подпольному бизнесу он явно относился с большим скепсисом. Старик не был готов рисковать всем, что есть сейчас. Покупатели будут среди кланов. Думаю, найдутся те, кто захочет купить хорошую книгу заклинаний по оптовой цене. В первую очередь надо смотреть на малые и средние храмы, то бишь тех, кто ограничен в финансах. Также в первом приоритете воюющие кланы или кланы на грани войны. Среди них точно найдется спрос на нашу тройку. Схема проста, как 2 плюс 2. Даем бесплатную книгу заклинаний и говорим, что продадим точно такие же в любом количестве за 50 тысяч йен. Как раз для этого и нужен курьер. Будем закидывать удочки. Это может сработать. План простой, но действенный. Это сработает. Откликнутся не все, но кого-то предложение точно заинтересует. Главное, Альфред, сделай все четко. Курьер должен знать минимум. Книги должны быть чище свежевыпавшего снега. Никаких опознавательных знаков. Хотя нет. Опознавательный знак должен быть. Нам нужно лицо нашего подпольного бизнеса. Нам нужна хорошая легенда на все это дело. Ну-ка, Альфред, удиви меня. Есть хорошая идея, как назвать подпольную структуру? Вы хотите организовать свою группировку якудза? Нужно подходящее название? Нет, якудза — это не то. Сейчас мы не можем тягаться с главными китами преступного мира. Нам нужно что-то интереснее. Какая-то красивая легенда. Я откинулся на спинку кресла и задрал голову к потолку. Нам нужна фишка. Причем очень крутая. Какой-то опознавательный знак, который громко о себе заявит и при этом запомнится. Нужно что-то очень яркое. Придумал! Я с горящими глазами посмотрел на Альфреда. Мы создадим легенду о великом и ужасном Джокере.